Домок оказался кирпичным сараем с пристроенной к нему фанерной будкой. В прохладном сумраке сарая неровно громоздилась пара плугов. По стенам на колках развешана была рабочая конская сбруя. Жужжали шмели под высокой крышей, меж натянутых лент пыльного солнечного света. В будке кто-то кашлял, кто-то глухо постукивал по мягкому. Обогнув сарай, Семен заглянул в тесную будку. Там на низком табурете, сутулившись над сапожницкой ногой, сидел пышноволосый человек в фартуке и заколачивал в рант разбитого сапога намыленные деревянные гвоздики. «Здравствуйте», — стоя в двери, — сказал Семен. «Здравствуйте, товарищ», — откликнулся мастер и, не поднимая лица от работы, указал черенком молотка на разъявленный Семенов башмак. «Давайте обувь». Сказано это было тоном бесприветливым и твердым, приказным, как будто сапожник завеской своих волос, закрывавших лицо, отгородился от всего света. Но тут досадно объявился Семен Веселовский с разодранным башмаком. Привалившись плечом к дверному косяку, Семен послушно разулся. «Вам срочно, товарищ?» — разглядывая башмак и обтирая с него рукой пыль, все так же строго спросил мастер. «Да я не так, чтобы промямлил Семен, томясь на одной ноге, но вообще-то я к товарищу Махно, Нестору Ивановичу». «Так это я», — представился мастер и разогнулся наконец, отмахнул волосы, и Семен увидел круглое лицо человека лет 30, с широкими скулами, с гладким безмятежным лбом, под которым глубоко и неуместно на этом лице гнездились пристальные, неотводимые, припорошенные то ли недосыпанием, то ли давней усталостью глаза. «Вы?» — еле выдавил Семен. «Батька Махно?» «Я», — подтвердил мастер, а потом, помолчав, улыбнулся, когда Семен и ждать уже забыл эту улыбку, столь, казалось бы, естественную в таком положении. «Без мандата не доверяете?» «Да нет», — смешался в конец Семен Веселовский, — «просто тут и... А сапожничать, между прочим, труднее, чем из пулемета строчить», — приглушив улыбку, сказал Махно. «Вы из пулемета умеете?» «Нет», — качнул головой Семен. «А это вы свои сапоги чините? Собственные?» «Мои сапоги хорошие еще, крепкие», — Махно выпростал ноги из-под длинного фартука, показал. «Это шейцера Ефима сапоги, механика». «А вы, товарищ Семен Веселовский?» — готовно сообщил Семен. «Товарищ Веселовский, что умеете делать? Вы ведь городской?» Махно аккуратно, как бритовкой по линеечке, повел по нему взглядом. И Семен напрягся, застыл. Не остались ли на коже царапины? «Я в университете учился», — сказал Семен. «А потом революция, война. Не закончил, не успел. У нас раненые есть, прилаживая рант к подметке», — сказал Махно. «Вы не по этой части?» «Нет, по адвокатской», — словно бы, сожалея, извиняясь, объяснил Семен. «Ну что ж, из-за волосяной завесы», — сказал Махно. «А вы хотите здесь остаться, в коммуне? Или в армию идти?» «Да я...» — замялся Семен. «Где больше проку от меня?» Он вдруг с огорчением, почти детским, почувствовал себя чужим здесь, и это представилось ему неисправимым, бесповоротным. Да и стыдно все это складывалось. Прийти к батьке Махно и копаться на огороде, или вот гвозди в башмак заколачивать. «Сегодня все воюют», — методично работая молотком, — продолжал Махно. «Но война кончится когда-нибудь, а коммуна останется. Есть-то надо людям. Война людей молотит, а не хлеб. Вы сами решите, а потом скажете. Я вас не заставляю, нет, никто не смеет заставлять другого человека, если он не хочет. Убить — да. Можно, когда он враг, и идет такая война, а заставлять — нет, нельзя. Это получится не по-людски, против природы. А наказывать, не смело спросил Семен Веселовский, можно? Это потом, пожал плечами Махно. В войну какое наказание? Смерть, угадал Семен. Получается, что так, сказал Махно и взялся намыливать дратву. Вот я вам и говорю, в коммуне все своим делом заняты, и никто никого не наказывает. Я пойду в коммуну, как война кончится. Лучше места нет. А если другим лучше в городе, — возразил Семен, — тогда как? Так ведь из белого света одну большую коммуну не построишь, — сказал Махно и добавил сухо. Жалко. А разъяснительная работа, — зажегся Семен, — человек ведь должен понять, если он не знает. Человека, товарищ, не переделаешь, — насупился Махно. Человек в лавке, допустим, сидит и торгует, ему тепло, он в коммуну не пойдет. Что другому холодно, так ведь это не ему. А если лавку закрыть, предложил Семен, отобрать? Отобрать, конечно, можно, согласился Махно. Так этот человек воевать пойдет за свою лавку, за кило сахара, он, может, хорошего человека случайно убьет. Но война ведь кончится, сказал Семен. Вы же сами говорите. Кончится когда-нибудь, пожал плечами Махно. А что будет потом, вы знаете? Я тоже не знаю. Вы в коммуну пойдете, тихонько сказал Семен. Хорошо бы. Вот только получается, что и революция, и война — все ради одного человека, а? Я старуху видел на террасе, осторожно поправил Семен. Ради нее тоже. Одна старуха — Наста Лавошников. Мутно, как о давно сосчитанном, сказал Махно. Мало. А остановиться сейчас, и старухе той придет конец. Чего на господской террасе расселась? «Можно вас спросить, Нестор Иванович?» — тихонько попросил Семен Веселовский, пытаясь заглянуть в опущенное над работой лицо Махно. Махно вскинул взгляд досадливо, кивнул. «Разговор у нас идет, товарищ. Мы же не песню хором поем. Раз разговор, спрашивайте». «Вот-вот», — заспешил Семен. «Вы со мной тут разговариваете о таком важном, а даже не знаете, кто я такой». «А если б на моем месте стоял враг?» Махно дотошно оглядел неловко стоявшего на одной ноге Семена и улыбнулся, как удачной и легкой шутке. «А то всех врагов все равно не спасешься, на то она и жизнь. Так что ж, навесить замок народ и всю жизнь молчать или на собраниях выступать под охраной? За живым человеком вот так потолковать — это ведь тоже счастье». «Жалко ведь. Вы могли бы думать, записывать что-нибудь?» «Я тут в коммуне раз в неделю сижу, вытерев руки о фартух», — сказал Махно. «Работаю по сапожной части или при механике в Швейцарии Ефиме помощником. Время есть и подумать, и поговорить». «А записывать не умею я толком, другие люди записывают, у меня их целый цех». В армии. И газеты. Вот вы, товарищ, хотите в газете работать? А если в газете, спросил Семен, можно, как вы, раз в неделю здесь в коммуне быть? Это можно, сказал Махно. Можно даже тут жить, а работать в газете, если кто хочет. В армию, значит, никак нельзя, с последней надеждой спросил Семен. Да это и есть армия, разъяснил Махно. Воевать всем приходится. Вышел в поле, вот и война. Здесь в коммуне кто не инвалид, тот и солдат. Значит, можно здесь научиться, смирился Семен. Стрелять и, ну, всему, ну, чему полагается. Научат, успокоил Махно. А проверка, спохватился Семен. Меня ведь надо проверить? Проверят. Всех проверят, не беспокойтесь. Нет, пожалуй, всех не проверишь. А? Вы как думаете? Пройдясь по желтой коже Семенова башмака крепкой маленькой ладонью, Махно взглянул серьезно, ждал ответа. «Всех не проверишь», — подумав, согласился Семен. Одного и то до конца проверить трудно. «Да, верно», — кивнул Махно и закашлялся, стиснул горло левой рукой, как бы запирая в груди этот кашель, этот хрип. «Для проверки тоже специалисты нужны, тут образование надо». И, прокашлявшись, добавил вдруг, а как бы и не вдруг: «После вас, образованных, столько всякой бумаги остается, письма, заметы, записки всякие, а после нас пара сапог, и то не всегда. Нате!» — он протянул Семену ботинок. «Держите!» Поспешно обувшись под пристальным взглядом Махно, Семен открыл был рот узнать, куда ему теперь идти и что делать, но так и не собрался. Махно заговорил снова. «Если вы, товарищи, решили в газету, то часа через два идите в контору и спросите там Задова. Он вам все объяснит». «А можно мне записать наш разговор?» — спросил Семен Веселовский. «Вот о чем вы говорили». «Запишите», — без улыбки пожал плечами Махно. «Может, эти бумажки ваши кому-нибудь на глаза попадутся когда-нибудь, если в огне не сгорят. А с Левой Задовым разговор не записывать, это нельзя». «Спасибо, Нестор Иванович», — сказал Семен, вытискиваясь из сапожницкой будки. Махно коротко кивнул, завязка его волос по-конски дрогнула над лбом. Лев. Задов Лев сапоги не точал и, предпочитая реченое слово письменному, дневников не вел, не доверял бумаге. Во всем мире начальник контрразведки Лев Задов безоговорочно и упрямо доверял лишь Нестору Махно. Мир, граничивший с Гуляйполем и раскинутый по направлению к Александровску, к Умани, к морю и дальше, далеко, этот мир не составлял для молодого Задова тайны, которую следовало бы распечатать, раскрыть и разгадать. Особенности рельефа занимали его лишь постольку, поскольку обеспечивали вольный бег тачанок батьки Махно. Горы, море и лесные заросли для этой цели не подходили вовсе, и поэтому являлись как бы досадными вкраплениями между степями во вселенском поле. Люди, объект пристального внимания и наблюдения начальника контрразведки, жили, правда, и в горах, и в лесах, да. Но люди эти, лесовики или горцы, совершенно не отличались друг от друга или от жителей поля. Кожа их была столь же чувствительна к ожогам и надрезам, душа столь же изменчива, а жизнь и смерть столь же случайны. По долгу службы, сталкиваясь со многими людьми, Лев Задов оценивал их и классифицировал с позиции вполне профессиональных. И эта задовская черта казалась постороннему наблюдателю циничной и отчасти даже страшной. А иные, глядя впервые на Задова, цепенели, горбатый его с острым хребтом нос, густо торчащие волосы, горячие на холодном лице, сухие глаза, сверкающие неуместным для его роли весельем, маленькие нежные уши, фарфоровые лепки. Все это вызывало замешательство немалое и внезапную слабость. Тьфу-тьфу, пронеси, спаси Господи. Увлечений у Задова не было. Он ничего не собирал, бабочек не ловил и пил в меру. Внешностью своей диковинной для этих мест втайне гордился. Да, вот я какой, Лева Задов. И неблагозвучный свой псевдоним, бывший ученик Гуляйпольского еврейского ремесленного училища Лева Зеньковский, выбрал ради озорства. «Я вам не Булатов, не какой-то там ватный Железнов, не лютый я Задов». Вот ведь и Махно в царском подполье назывался всего-навсего «Скромный». Ловля вредных людей целиком захватывала Задова. То была для него не рутинная контрразведывательная служба. Он вкладывал в дело любознательную душу, не отягченную ни любовью к женщине, ни воспоминаниями о прошлом. Неочерченное будущее тоже его не занимало, тем более, что и сам Махно не имел четкого о нем представления, нерушимо убежденный лишь в том, что безвластная сельхозкоммуна — это хорошо. Азадов в коммуну идти не собирался и вообще не сомневался в том, что мир без власти простоит, как это и не горько. Азадов не верил во всеобщую справедливость в силу своего знания людей. Он и с Махно ненавязчиво делился этим неверием, но тот только отворачивал свою большую голову, не желал спорить. Знал Махно, что и каждый сотый не пойдет своей волей в сельхозкоммуну. Чем вольно трудиться, человеки лучше лавки пооткрывают, перекупать, перепродавать станут, жулить и лукавить. А властью силой загонять дурней, слепых в коммуну Махно не хотел. Мысли такой не подпускал. Даже ради их же счастья, ради самой идеи крестьянских товариществ. Нет, нельзя, раз не хотят. О чем же спорить тогда с Задовым? И Махно отворачивал голову, сумрачно думая о том, что нет, не угнездятся, не устоят на золотой земле поля вольные коммуны. А где устоят? Не зная ответа, Махно с мужицким упорством, как пули в живое мясо, вгонял сапожные гвозди в мертвую кожу. Азадов был артист, нерв. Его роль — играть тень Махно. И то была нелегкая роль. В конторе, куда Махно послал Семена Веселовского, за круглым столом на птичьих бронзовых ножках сидел счетовод. «Задов?» — переспросил он, поднимая глаза от работы. «Задов. Он в обед заходил и пошел в артель. Там его ищите, товарищ». «Артель?» — в свою очередь переспросил Семен. «Какая артель?» Он был уверен, что вся коммуна — это и есть артель. Ответ счетовода поставил его в тупик. «Ну, артель!» — повел рукой счетовод. «Фабрика наша, по-старому. Идите вон через сад, там увидите». Раздумывая над тем, что делает начальник контрразведки Лев Задов на фабрике, и что это вообще за такая крестьянская фабрика, Семен миновал яблоневый сад, пересек выгон, испещренный ржаными коровьими лепешками, и подошел к высокому большому сараю, у припахнутых ворот которого сидел на чурбаке вооруженный человек вполне разбойного вида. Пулеметная лента была перекинута через молодецкое плечо, усы неприступно торчали, а на сильных спокойных коленях лежала сабля, как спящий ребенок. Темляк низко свешивался к шелковому, в палец толщиной портьерному шнуру была привязана распушенная лазоревая кисть. «Куды?» — зорко глядя, задал вопрос вооруженный человек. «К Задову я», — поспешил с ответом Семен. «Кто послал?» «Батька». «Лева!» — не поднимая щурбака, позвал вооруженный. «Тут к тебе!» И в ответ на зов без промедления возникла в темном проеме ворот сухощавая ладная фигура в зеленом френчике, в мешковатых кавалерийских штанах табачного цвета. С интересом оглядев Семена Веселовского с головы до ног, Задов вытянул из кармана штанов свежий платок с монограммой, гулко в два отрывистых удара прочистил нос и сказал: «Представьте, я не Шерлок Холмс, но вы из города». И улыбнулся, чуть наклонив голову к плечу, будто принимал благодарность зрительного зала за удачную реплику. «Извесело, не знаю еще, как себя держать со страшным Задовым», — сказал Семен. «Слышали?» «Ну как же», — сказал Задов. «Весело!» И вдруг словно окаменел на миг. «Фамилия?» «Веселовский, конечно», — неуверенно улыбнулся Семен. «У вас там красные?» Задов сложил губы трубочкой, а потом втянул воздух сквозь зубы. «Погром, знаете?» «Когда вы оттуда?» «С недели уже». «Так не знаете?» «Я уходил как раз ночью, когда они пришли», — сказал Семен. «Но нас обычно не трогают. Семью, я имею в виду». «Ладно», — Задов сощелкнул божью коровку с Семенова рукава. «Нет, так нет. Зайдемте в цех». В сарае было прохладно, приятно пахло стружками и колесной смазкой. Посреди сарая двое плотников обшивали досками ребра телеги, узкой, как ладья. В задке телеги помещался квадратный пулеметный помост, насаженный на железный штырь. «Ну, как вам, Татьяночка?» Походя, поворачивая помост на его оси, с гордостью спросил Задов, «а?» «Красивая», — сказал Семен, как о большой игрушке или пестром осеннем кусте на берегу степной реки. «Вот именно что красивая», — подхватил Задов. «Вот верно. А Григорьев танк подарил Нестору Ивановичу. Так что? Рак железный». Нестор Иванович посмотрел и говорит, «У нас вся тачаночная артель, 6 плотников да кузнец, а мы тачанками и Деникину брюхо вспорим и Буденному. Танк 1000 человек делают, в цеху грохот, ад, воняет, начальники ругаются, и что? Зачем заводы эти строить? Только людей мучить и убивать. Так что ж, воевать, новый мир строить от самого котлована, а потом народ на заводы загонять? Нет, это не для гуляй-поля. Тем более, что тачанка в бою куда удобнее, и никакого угнетения при ее производстве нет», — так он сказал Нестор Иванович. «А вы что скажете?» — Задов ждал, хмурил лоб под черной пеной волос. «Откуда у него танк взялся?» — у атамана Григорьева удивился Семен. «У французов под Одессой взял», — Задов улыбнулся. «И даже спасибо не сказал. Но это ему не поможет. Он шакал, нехороший человек». «Он весело громил», — поддержал Семен два раза. «Ничего ему не поможет», — повторил Задов. «Шакал! Миша японец своих блатарей спустил с цепи. Они ему хвост отгрызли». «Япончик?» — не поверил Семен. «Налетчик Григорьеву?» «Ну-ну-ну», — сказал Задов и закинул голову, как птица с каплей воды в клюве. И Семен увидел молочно-белую шею, трепетный бугорок кадыка на ней. «Миша японец по-своему замечательный персонаж. Нет, не совсем Робин Гуд и не Спартак Джованелли, этого я не скажу вам. Бандит? Да. Но если, как говорится, залезть на чужую печку и оттуда посмотреть, так каждый человек с наганом немножко бандит. Грабит? А кто сейчас не грабит? Или вы думаете, что эти бриджи я купил у модистки? Зато Миша японец держит самую сильную еврейскую самооборону на всем юге. Кроме того, он никогда не берет у бедных. А кто, скажите, не берет у богатых, если у бедных ничего нет? Ленин не берет? Деникин не берет? Соломон Крым? Кто?» «Ну, конечно, кто сидит дома», — начал было Семен. «Мир разрублен на две части», — оборвал Задов и ладонью припечатал по пулеметному помосту. «На тех, кто сидит дома, и на тех, кто не сидит. Тот, кто вышел из дома, уже берет для себя, для отряда, для светлого будущего. Берет, отбирает. И кто не хочет отдавать, получает пулю вот сюда», — Задов постучал собранными в щепоть пальцами по лбу. «Итак, Веселовский?» «Да, Семен». «Лева», — сказал Лев, — «Задов, идемте сядем. Ваш отец — аптекарь». «Аптекарь», — повторил Задов и сложил губы трубкой. «Может быть, Сема, мы поедем кое-куда, и, может, на обратном пути забежим весело экспромтом». Он сбросил с верстака ворох душистых стружек и, подпрыгнув, сел. «Сядьте», — пригласил Задов. «Ваша мать, братья, сестры остались весело?» Плотники, осторожно ступая, тащили к тачанке пулемет. За ними долговязый мужик с длинными черными руками, изогнувшись в поясе и далеко откинув тулово, нес ящик с зарядной лентой.